Глава 45. Как только Габриэль Лассон ушла, Лори посмотрела на часы. У них в запасе оставалось полчаса до того, как их попросят упаковать оборудование и убраться из зала. Лора поискала глазами личную помощницу генерала Мэри Джейн, но той нигде не было видно. Заметив молодую женщину, расставлявшую рядом со сценой вазы с цветами, Лори спросила у нее, где можно найти Мэри Джейн. Если не терять времени зря, Райан мог бы взять у нее интервью прямо сейчас, а завтрашнюю сессию в загородном доме оставить исключительно для Эндрю и Джеймса Рейли. Увы, флористка ответила ей, что видела, как менее 10 минут назад Мэри Джейн садилась на 42-й улице в машину. Лори вытащила мобильник и набрала ее номер. «Слушаю вас», — ответил ей неприветливый голос на том конце линии. Лори тотчас узнала в нем голос Мэри Джейн. «Это Лори Моран. У нас осталось немного времени, и если вы не против, мы могли бы несколько минут поговорить с вами». «Почему мы не можем поговорить завтра? Без всякой спешки?» «Это будет быстро», — пообещала Лори. «Вы были центральной фигурой в подготовке того банкета. Было бы гораздо убедительнее, если бы вы дали нам интервью в стенах Чиприани, а не загородного дома». «Боюсь, это невозможно. Видите ли, я сейчас еду, чтобы забрать схему расположения гостей на сегодняшнем мероприятии. Умудрилась забыть ее в загородном доме. Учитывая пробки, я вернусь не раньше, чем через 45 минут». «Это особо. Скорее забудет день своего рождения, чем схему расположения гостей на банкете фонда Рейли», — подумала Лори. «Боже, как же она устала от вечных отговорок личной помощницы генерала! Есть какая-то причина, почему вы не хотите дать нам интервью?» «Разумеется, нет. Но вы не единственная, у кого есть работа». «Кстати, о работе. Вы были в курсе, что Хантер не слишком вас жаловал и делал все для того, чтобы вы были уволены?» За ее вопросом последовала долгая пауза. «Боюсь, мисс Моран, вас неверно информировали», — наконец произнесла Мэри Джейн. «А теперь сдержите свое обещание и уберите к моему возвращению из зала ваши видеокамеры». В трубке раздался гудок отбоя. Лори же была готова поклясться. Мэри Джейн явно что-то скрывала.